Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя. Свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость. Вспомнил свою, только что сейчас, подуманную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд. «Нет, куда уж на вокзал?» — прошептал с горькой безнадежностью Ромашов. «Похожу немного, а потом домой». Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу. Все предметы обратились в черные плоские силуэты. Но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными и янтарными, и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималась куполом вверх, зеленее бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо. Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилось за яркой вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток. Возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами. Сверкали бриллианты в окнах. Трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами. Ходят богоподобные, светлые, полные неописуемой радости, не знающие преград в счастье и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой.